Вне системы. Глава 1. Мерные писки системы контроля искусственной комы разрезали мертвую тишину бетонной коробки. Один сигнал каждые 2-7 секунды. Беспощадный метроном, отсчитывающий потерянное время. Раз за разом, день за днем, месяцы, годы. Моя жизнь в этих коротких сигналах. Единственное доказательство, что я все еще существую. Но сегодня аппарат вдруг изменил своей монотонности. Вместо привычного писка, целая речь механическим голосом, прорезавшим многолетнюю тишину. Источник питания находится в критической зоне. Внешнее питание отсутствует. Пациент будет принудительно выведен из комы. Словно приговор, эхом отразившийся от холодных стен. А через 3 часа мерный писк закончился навсегда. Аппарат, верой и правдой хранивший искру моей жизни, исчерпал последние крохи энергии. Звук утих вместе с погасшим монитором, и мир погрузился в тишину. Я очнулся, стянутый ремнями, с единственной мыслью, пульсирующей в сознании. Какого хрена? В голове оглушающая пустота и звон, словно колокола раскачиваются внутри черепа. Сквозь туман проступает острая, пронзительная боль. Каждая клетка тела кричит от мучительного жжения, тысячи раскаленных игл впиваются под кожу одновременно. Даже поднять веки – настоящая пытка, будто на глазах лежат свинцовые пластины. Мое собственное тело – чужое, непослушное. Кто я? Слова вырываются хриплым карканьем, царапая пересохшие горло. Пытаюсь вспомнить, как я сюда попал, но память выдает только белый шум. Имя, лицо, прошлое, ничего. Словно я родился только что, в этом холодном одиночестве, привязанный к больничной койке. Скашиваю глаза, с усилием поворачивая голову на одеревеневшей шее. Бетонные стены, изъеденные временем, паутина трещин, пятна плесени в углах. Воздух спертый, с тяжелым привкусом пыли и химикатов. Каждый вдох, как наждачной бумагой по легким. Слева, массивная металлическая дверь со смотровым окном. Стекло покрыто таким слоем пыли, что почти ничего не видно. Сверху еле сочится тусклый красноватый свет аварийных ламп, бросая на стены зловещие тени, дрожащие в такт моему прерывистому дыханию. Это единственное, что отделяет комнату от кромешной тьмы. Погасшие мониторы, мертвая медицинская техника. Если есть палата, должен быть и врач, проносится мысль, и я горько усмехаюсь потрескавшимися губами. Во рту привкус ржавчины. Судя по толщине пыли, последний человек ушел отсюда когда? Год назад? 10 лет? Столетие? Выбираться? Хриплю я. Нужно выбираться. Дергаю запястьем, проверяя прочность ремня. Старая потрескавшаяся кожа поддается. Начинаю методично растягивать материал, проворачивая руку, одновременно разминая мышцы, которые отзываются мучительной болью на каждое движение. Стискиваю зубы, и тут перед глазами что-то мигает, мир покрывается рябью, как старый телевизор с плохим сигналом. Моргаю, пытаясь прояснить зрение, но нет, это не последствия комы. Передо мной возникает полупрозрачное меню, висящее, казалось бы, прямо в воздухе. Я вижу его только своими глазами, понимаю это интуитивно, как понимаю цвет или боль. Что еще за чертовщина? Голос срывается на хрип. Говорить больно, словно каждое слово царапает горло острыми когтями. Зрение затуманивается роем цифровых помех, а когда они рассеиваются, я вижу голубоватое свечение цифровых окон, словно вырванных из фантастического фильма. Они контрастируют с серым бетоном реальности, создавая сюрреалистическую картину. Мозг отказывается принимать увиденное, но интерфейс упрямо остается на месте, пульсируя маркерами и символами, как в какой-то гребаной компьютерной игре. Возможно, я все еще в коме, или умираю. Последние галлюцинации угасающего сознания, пытаюсь проморгаться, но интерфейс никуда не исчезает. Напротив, в нем проявляются строки текста. Вы первый, кто прожил в системе более 10 лет, не получив урон. Получен навык, неуязвимость, ошибка, объект неодаренный. Корневой элемент основной способности начал привязку. Ошибка. Изменение матрицы на статус одаренный. Ошибка. Изменение невозможно. Статус изменен частично. Откат невозможен. Тип одаренный присваивается условно. Закреплено отображение статуса как обычный. Получена способность. Вне системы. Слова бьют по сознанию как молот. 10 лет. 10 лет моей жизни просто испарились. Волна ярости прорывается сквозь оцепенение. Первая живая, настоящая эмоция. Я вцепляюсь в нее, как утопающий в спасательный круг. 10 лет, 10 лет, голос срывается на крик, эхом отражаясь от бетонных стен. И первое, что я вижу, какой-то гребаный сбой в матрице. Хриплый смех вырывается из груди, балансируя на грани истерики. Я чувствую, как слезы жгут глаза, не от боли, от бессильной ярости. Где этот сраный Неа, когда он так нужен? Есть пара вопросов. А может, я вообще давно мертв, и это какой-то извращенный загробный мир? В этот момент что-то трещит, и правая рука вырывается на свободу. Кожаный ремень лопнул по шву, годы не пощадили материал. Маленькая победа в океане поражений. Принимаюсь освобождать левую руку. Интерфейс по-прежнему маячит перед глазами, но сейчас есть задачи важнее. Разберусь с этой дрянью позже, если выживу. Когда вторая рука обретает свободу, с трудом приподнимаю ее. Каждое движение – пытка. Руки бледные и худые, но странно, без явных признаков сильной атрофии. Как такое возможно после 10 лет комы? Ни капельниц, ни систем жизнеобеспечения, только датчики, прилепленные к телу и выведенные к дохлому монитору, да одинокий катетер, который я выдергиваю, морщась от резкой боли. Как я вообще выжил? Шепчу в пустоту, тянусь к ремню на груди, но замираю, заметив странный знак на предплечье. На бледной коже проступает маленькая руна размером с монету. Не татуировка, странный символ, светящийся изнутри холодным синим светом, словно выжженный не на коже, а под ней, в самой плоти. Когда всматриваюсь внимательнее, вижу, как руна пульсирует в такт с сердцем, или это сердце подстроилось под ее ритм. Края символа четкие, чужеродные, будто инородное тело, идеально интегрированное в организм. Я никогда прежде не видел ничего подобного, и откуда-то из глубин памяти, как островок среди океана забвения, всплывает уверенность. До комы таких знаков у меня точно не было. Что за чертовщина тут творится? Пальцы осторожно касаются руны. На ощупь, обычная кожа, чуть теплее окружающих участков. Интерфейс моргает, выдавая новое сообщение. Получен навык, рунолог. Обнаружена руна, тип, консервация, эффект. Замедление всех процессов в организме на 99-97%. Статус, деактивировано. Копирование невозможно. Корневая ошибка. Ввиду условности статуса, количество навыков лимитировано. Лимит достигнут. Значит, вот как я выжил без питания и воды, пробормотал я, начиная понимать. Какой-то чертовски продвинутый стазис. С новым пониманием и растущей тревогой срываю ремень с груди и потом освобождаю ноги. Тело постепенно вспоминает, как двигаться, хотя каждое движение по-прежнему отзывается болью. Интерфейс больше не выдает сообщений, просто висит в углу поля зрения, как молчаливое напоминание о том, что мир вокруг изменился до неузнаваемости. Или напоминание о том, что я сошел с ума. Ноги касаются холодного бетонного пола, и меня прошивает дрожь. Хватаюсь за край койки, чтобы не упасть. В голове кружится карусель из обрывков мыслей и вопросов без ответов. Так, для начала нужно понять, где я, говорю вслух, чтобы услышать собственный голос, чтобы убедиться, что я еще существую, и что, черт возьми, случилось с миром. Дверь палаты закрыта. За грязным смотровым окном, кромешная тьма, лишь вдали мерцает слабое аварийное освещение. Придется исследовать это место, хочу я того или нет. Делаю первый неуверенный шаг, потом второй. С каждым движением тело вспоминает, как работать, хоть и делает это неохотно, с протестующей болью. Добираюсь до шкафчика у стены и нахожу в нем больничную одежду. Не бог весть что, но лучше, чем ходить голым в этом мрачном месте. Пока натягиваю больничный костюм, пальцы неловко путаются в ткани. Несколько раз бросаю взгляд на гаснущую руну. Слова «статус» деактивировано тревожат меня больше, чем хотелось бы признать. Впрочем, теперь хотя бы понятно, как я выжил без жизнеобеспечения. Если эта штука замедляла биологические процессы почти до нуля, многое становится объяснимым. Но вопросы множатся быстрее, чем ответы. Откуда взялась руна? Что такое эта система? И кто такие одаренные? Еще раз смотрю на затухающее синее свечение, и в этот момент интерфейс выдает новую информацию. Руна консервации. Редкий артефакт системы. Активируется при критическом состоянии носителя. Замедляет все метаболические процессы на 97-73-99-99%, позволяя организму существовать в течение длительного периода без потребления ресурсов. Примечание. Подобные руны были внедрены системой в первые часы прихода для субъектов с наличием потенциала выше среднего, находившихся на грани смерти. Причина неизвестна. Шанс получения менее 0,01%. Информация мелькает перед глазами, как кадры слишком быстро прокручиваемого фильма. Моргаю несколько раз, пытаясь осознать. Значит, я был на грани смерти, и какой-то потенциал выше среднего буквально спас мою шкуру. Похоже, система выбрала меня. Но для чего? Неплохой бонус в виде жизни я получил от этой загадочной системы. По крайней мере, я жив. И теперь нужно разобраться, что же все-таки произошло с миром, пока я спал. Но разбираться не судьба. По крайней мере, не сейчас. Шаркающие звуки за смотровым стеклом разрывают тишину, заставляя сердце пропустить удар. Поднимаю взгляд и вижу за окном силуэт, человеческий, но лишь отдаленно. Фигура излучает слабое зеленоватое свечение, и от этого зрелища волосы на затылке встают дыбом. Система тут же реагирует, подсвечивая надпись над силуэтом. Зомби. Холодный пот выступает на спине. Зомби. Серьезно? Как в дешевом ужастике или компьютерной игре, замечаю в интерфейсе пиктограмму себя. Вокруг моей фигуры, серый ореол. Смотрю на зомби за стеклом, он продолжает светиться зеленоватым. Что это? Уровни? Показатели опасности? Серый, это много или мало по сравнению с зеленым? Вижу свои характеристики, сила, ловкость, выносливость. Внизу непонятно мигает полоска энергия. Не уверен, увлекался ли я играми, но какие-то обрывки знаний, видать, сохранились в памяти. Обычно должен быть еще интеллект, влияющий на силу заклинания или количество маны. Возможно, энергия – это и есть мана. А где же интеллект? Пытаюсь разобраться с интерфейсом, инстинктивно протягивая руку к виртуальным иконкам. Со стороны, наверное, выгляжу как пьяный дирижер или душевно больной, размахивающий руками в пустоте. Зомби за стеклом склоняет голову набок, словно наблюдает самое занимательное представление в своей нежизни. Но физические жесты не работают, меню не реагирует. Нужно действовать иначе. Концентрирую взгляд на пиктограмме подробнее и мысленно тянусь к ней. Иконка мгновенно увеличивается, раскрывая подробное описание. Пролистываю информацию и нахожу странный ответ. Умственные способности зависят от субъекта. Не очень-то полезно, но на безрыбье и рак, рыба, зомби за стеклом, похоже, меня не замечает, или делает вид. Он снова начинает шаркать вдоль коридора, будто патрулируя периметр. От его посеревшей кожи исходит тусклое зеленоватое свечение, и я замечаю, что местами плоть свисает клочьями, обнажая кости. Реальность происходящего накрывает меня удушливой волной. Зомби, уровни, энергия, характеристики, система. Что, черт возьми, произошло с миром, пока я лежал в стазисе? И главное, сколько времени я на самом деле провел в отключке? Не успеваю додумать эту мысль, как зомби внезапно оказывается прямо напротив смотрового окна. Он прижимается лбом к стеклу, оставляя мутный след. Глаза, черные провалы без проблеска сознания, неподвижно смотрят в мою сторону. Они не моргают, совсем. Видно, что он принюхивается, при этом клацая челюстью. По спине пробегает ледяная дрожь. Видит ли он меня, или стекло одностороннее? И как, черт возьми, мне отсюда выбираться? Тело еще не пришло в себя полностью, каждое движение дается с трудом. Ко всему прочему, в этой бетонной коробке холодно, меня знобит так, что зубы начинают стучать. Поскольку зомби не проявляет явной агрессии, решаю использовать драгоценное время с пользой. Нужно понять, что означают эти цветовые маркировки в интерфейсе. Концентрируюсь на вопросе, и система услужливо выдает информацию. Уровни всего живого градируются по цветовой гамме. Серый, слабейший, практически без навыков. Зеленый, начальный уровень с базовыми умениями. Бирюзовый, переходный. Синий, средняя сила. Оранжевый, высокая мощь. Красный, высший. Горько усмехаюсь. Прекрасно. Я на самой низшей ступени эволюции, как амеба среди этих новых существ. Но постойте. Если серый уровень означает практически без навыков, откуда у меня взялись навыки? Копаюсь дальше в меню, чувствуя себя неумелым пользователем первого смартфона. После моих жалких характеристик вижу два пункта. Способность. Вне системы и навык. Рунолог. Что за чертовщина? Способность. Вне системы присвоена ввиду несовместимости носителя с категорией одаренный. Навык рунолог. Вне уровней. Получен за счет компенсации бонуса неуязвимость. Достижение 10 лет без урона. Перечитываю дважды, пытаясь понять смысл. То есть, мне полагалась какая-то крутая способность неуязвимость за то, что я пролежал 10 лет, не получая повреждений. Но я оказался неодаренным, и система в качестве утешительного приза выдала мне знание рун. Стоп, а кто такие одаренные? Еще одна загадка. Пытаюсь найти пояснение, но тут зомби переходит к решительным действиям. Не знаю, что именно его спровоцировало, но он вдруг начинает со стервенением биться головой о смотровое стекло, оставляя кровавые кляксы. Затем принимается долбить по нему своими когтистыми руками, не издавая ни звука, и от этого молчаливого неистовства мороз пробирает до костей. Лихорадочно осматриваю комнату в поисках чего-нибудь для защиты. Интерфейс системы пульсирует красными предупреждениями об опасности, но никаких полезных подсказок не выдает. Полоски моих характеристик едва начали заполняться, а энергетический резервуар почти пуст. Тварь же, судя по зеленому ореолу, минимум на уровень выше меня. Продолжаю искать хоть что-то для самообороны, но палата практически пуста. Никакого оружия, ничего острого или тяжелого, что могло бы причинить вред зомби. Тем временем он продолжает атаковать стекло, и на нем уже появляются первые трещины. В интерфейсе мелькает уведомление. Барьер будет нарушен через 12 секунд. Сердце подскакивает к горлу. 12 секунд до встречи с мертвецом. С трудом добираюсь до кровати. Каждый шаг отдается болью во всем теле. Оцениваю конструкцию. Выломать металлическую ножку не получится. Для этого нужна сила, которой у меня нет. Обхожу кровать и замечаю медицинский монитор. Сбрасываю его на пол и поднимаю металлическую стойку, на которой он крепился. «Ну хоть что-то», — шепчу я, сжимая холодный металл непослушными пальцами. В интерфейсе появляется «Получен предмет, штатив». В этот момент стекло разлетается фонтаном осколков, и зомби начинает протискиваться в образовавшийся проем. Пытаюсь подскочить к нему, воспользоваться его временной уязвимостью, но после трех неуверенных шагов понимаю всю бесполезность этой затеи. Мое состояние не позволяет действовать быстро и эффективно. Серая полоса выносливости в интерфейсе мигает и проседает еще ниже, сигнализируя о критическом истощении. Тело предает меня, когда оно нужно больше всего. К этому времени зомби уже оклемался и перебирается в комнату через разбитое окно. Отступаю так, чтобы между нами оказалась кровать, единственное жалкое препятствие. Когда он полностью протискивается внутрь и встает на ноги, наши взгляды встречаются. Его мертвенно-черные зрачки словно заглядывают в самую душу, высасывая надежду и волю к жизни. От этого взгляда внутри все холодеет, словно сама смерть коснулась сердца ледяными пальцами. Гляделки длятся всего мгновение. Затем он раскрывает гниющий рот и издает шипящий звук, жуткий, нечеловеческий, и бросается в атаку. Надежда на кровать как препятствие рушится в тот момент, когда тварь, оттолкнувшись с неожиданной силой, практически перелетает ее. Единственное, что успеваю, выставить перед собой штатив. Зомби налетает на него, но ожидаемого эффекта не происходит. Меня отбрасывает к стене с такой силой, что из легких вышибает весь воздух. Чудом не выпускаю штатив из рук. Система словно насмехается. Получен урон. Боль вспыхивает в спине и затылке, перед глазами плывут черные пятна. На мгновение мир сужается до точки, но я заставляю себя оставаться в сознании. Отключиться сейчас – верная смерть. Тварь приземляется на ноги и продолжает напирать. Единственное, что ее сдерживает – штатив, упертый одним концом ей в грудь, а другим – в стену за моей спиной. Зомби размахивает руками, пытаясь достать меня когтями, но длина штатива пока держит его на безопасном расстоянии. Каждый его напор отдается в моих руках, и я чувствую, как силы тают с каждой секундой. Долго не выдержу. Нужно что-то придумать, и быстро. Замечаю валяющийся монитор. Подтягиваю его ногой, одной рукой поднимаю и со всей силы запускаю в голову твари. Тот мотает головой, на миг ослабляя натиск. Это дает мне драгоценную секунду для маневра. Пытаюсь оттолкнуть его, но весовая категория явно не в мою пользу. Он даже не замечает моих усилий, лишь свирепеет еще сильнее. Удар монитором явно разозлил тварь, и она с возросшим остервенением давит на штатив. В момент самого сильного толчка я резко дергаю конец, упирающийся в стену, вниз. Зомби, потеряв равновесие, начинает заваливаться. Не теряя ни секунды, крутанув штатив в руке, добавляю ему по затылку, когда он падает. Система тут же реагирует. Нанесен урон. Пользуясь моментом, пытаюсь обижать кровать, хотя бегом это назвать сложно. Скорее, болезненное ковыляние на подгибающихся ногах. Пока добираюсь до окна, зомби уже снова стоит на ногах, готовясь к новому прыжку через кровать. Его глаза – две бездонные ямы ненависти. Он знает, что я слаб, что не смогу долго сопротивляться. Я вижу это в его взгляде, в том, как он слегка наклоняется вперед, готовясь к последнему, решающему броску. «Да чтоб ты провалился!» – кричу в отчаянии, чувствуя, как силы покидают меня окончательно. И тут происходит нечто невероятное. Система вспыхивает сообщением. Активирована способность. Вне системы. Присвоен навык. Провал в бездну. Срок действия. 2 часа. КД 1 минута. В ту же секунду пол под зомби проваливается, словно в бетоне внезапно образовалась черная дыра. Тварь с нечеловеческим утробным визгом рухнула в образовавшуюся дыру. Я смотрел на это выпученными глазами, одновременно наблюдая за сообщением системы о полученном опыте. И действительно, сверху появилась тоненькая полоска опыта, заполнившаяся на микроскопическую долю. А что, так можно было? Глава 2. Держа штатив в руке, я осторожно подошел к образовавшемуся провалу. Мышцы все еще дрожали от напряжения, но любопытство пересиливало боль. Сильно не наклоняясь, мало ли что может выскочить из этой дыры, заглянул вниз. Создалось впечатление, что это действительно провал в бездну. Идеально круглое отверстие диаметром 3 метра, будто кто-то вырезал кусок реальности с хирургической точностью. Внутри царила такая абсолютная тьма, что она, казалось, поглощала даже тот слабый свет, что исходил от аварийного освещения. Никакого дна, никаких признаков конца этой пропасти, только чернильная воронка, как будто портал в иной мир. Горький смешок вырвался из моей груди. Система явно постаралась на славу, подумал я, ощущая странное головокружение от вида этой бездонной ямы. Мой первый навык в этом новом безумном мире, и какой эффектный. Наклонившись, я подобрал с пола несколько осколков стекла от разбитого смотрового окна. Держа их на вытянутой ладони, бросил в черноту провала. Некоторые из осколков ударились о стенки, издавая странный, почти деревянный звук, сухой и резкий, совсем не похожий на то, как стекло должно звучать, ударяясь о бетон. Но звука падения на дно я так и не услышал. Тишина, абсолютная тишина, словно осколки продолжали падать в бесконечность, или их поглотило что-то, ждущее внизу. «Действительно бездна», – прошептал я, отступая на шаг от края. Мурашки пробежали по спине. Что, если бы я упал туда вместе с зомби? Куда бы меня забросило? Или я бы падал вечно? Интерфейс системы тускло мерцал в углу моего зрения, привлекая внимание. Шкала энергии, которая раньше была пуста, теперь показывала почти половину заполнения. Странно, до активации навыка ее не было вообще. Значит, способность вне системы не просто дала мне временный навык, но и разблокировала какой-то внутренний резерв. Небольшой бой, если это вообще можно назвать боем, выжал меня, как тряпку. Каждая мышца пульсировала тупой болью, напоминая о десятилетнем бездействии. Я устало сделал несколько шагов от края пропасти, чувствуя, как подкашиваются ноги, и просто осел на пол там, где стоял. Суеты, казалось бы, было немного, но энергии я истратил изрядно. Мое тело явно не было готово даже к таким минимальным нагрузкам. Раз уж я все равно сижу и перевожу дух, почему бы не использовать это время с пользой? Сконцентрировал взгляд на своей иконке в интерфейсе, решив разобраться, что же это за навык мне привалил. Под строкой вне системы появилась дополнительная запись. Провал в бездну. Надпись переливалась странным слегка зеленоватым свечением, которого я раньше не видел в интерфейсе. Сфокусировав на ней взгляд, я увидел всплывающую подсказку. Провал в бездну, срок действия навыка 1.58, возможность создавать глубокий провал в желаемом месте, кулдаун 1 минута. Что же это за вне система такая? Подумал я и перевел взгляд на эту строку. Какое-то время ничего не происходило, и я уже собирался оставить эту затею, как вдруг буквы начали складываться прямо перед глазами, словно кто-то печатал их в реальном времени. В итоге передо мной сформировалось странное сообщение. Способность вне системы. В момент прихода системы вы находились в состоянии искусственной комы. Система дала вам шанс на выживание в виде руны консервации, которым вы воспользовались. Вы не одаренный. Допущена ошибка при инициализации. Способность за уникальное достижение начала привязку, чем нарушила корневую матрицу. Способность вне системы получена как бонус или компенсацию. Обычные, неодаренные, не имеют возможность пользоваться навыками и не имеют способностей. Вы одаренные условно. Способность вне системы будет рандомно подбирать тот или иной навык, который, по мнению системы, возможно, будет полезен в конкретный момент. Получаемый навык временный. С ростом уровня время жизни навыка будет увеличиваться. Срабатывает не чаще, чем один раз в неделю. Странное, но интригующее описание. Я перечитал его дважды, пытаясь понять суть. По всему выходило, что с приходом системы я должен был умереть, находясь в коме. Но система, с микроскопической вероятностью в 0,01%, посчитала меня перспективным и наградила спасительной руной, которая, фактически, законсервировала мое тело. В результате я выжил и должен был получить какую-то мощную награду. Но оказалось, что я не подхожу под категорию одаренных. Наградная способность уже начала встраиваться в меня, когда система обнаружила несоответствие. И вот результат: я не рыба, не мясо, одаренный условно. Система пожалела нищего, пробормотал я с горькой усмешкой, дала конфетку с ошибочным вкусом. Тем не менее, в этот раз рандом оказался на удивление удачным. Создать провал под зомби – идеальное решение для того, кто едва может передвигаться. Жаль только, что навык временный, всего на 2 часа. А что потом? Сможет ли система снова пожалеть меня, когда я окажусь в опасности? Я заметил, что, пока сидел и вчитывался в описание навыка, полоска энергии перестала мигать и стала стабильной. Более того, она медленно, но верно наполнялась. Интересная закономерность. Когда у меня не было активного навыка, эта полоска мигала, показывая, что она как бы есть, но ее нельзя использовать, а теперь, когда появился временный навык, я могу оперировать этой энергией. Прищурившись, я всматривался в тонкую сероватую линию, медленно заполняющуюся. Прогресс был почти незаметен, но он определенно был. Система действительно считала меня живым элементом своей игры, реальности, симуляции. Чем бы она ни была, я теперь часть этого безумия. Одаренный условно, я усмехнулся, растирая затекшую шею. Как будто меня приняли в элитный клуб с испытательным сроком. Или как собаки с родословной поставили клеймо «условно годен для разведения». Мысленно я потянулся к полоске энергии, пытаясь почувствовать ее, подключиться к ней внутренним ощущением. Ничего конкретного, но было странное ощущение потенциала, как легкое покалывание на кончиках пальцев, предчувствие, что вот-вот что-то произойдет. Что именно? Понятия не имею. Еще раз взглянув на навык «Провал в бездну», я вдруг заметил странную пиктограмму рядом с названием. Изображение было примитивным, схематичным, словно нарисованное древним человеком на стене пещеры. Несколько изогнутых линий, расходящихся вниз, и странные символы по краям, образующие некий узор. Интересно, зачем навык, детально описанный словами, еще и показывать схематично? Подумал я, если что-то уже объяснили текстом, картинка нужна для наглядности, но эта пиктограмма скорее запутывала, чем проясняла. Или в ней было что-то большее, чем просто иллюстрация. Как только эта мысль оформилась в моем сознании, система выдала новое сообщение. Навык «Рунолог» активирован. Руна идентифицирована. Бездна сохранена. Я моргнул от удивления, чувствуя, как по телу пробегает странный электрический импульс. То есть, это не просто пиктограмма, это схема руны, той самой руны, которую я могу что? Воспроизвести. Моя рука непроизвольно поднялась, словно сама по себе, и начертила в воздухе очертания увиденного символа. Я почувствовал странное покалывание в кончиках пальцев, будто они на миг соприкоснулись с чем-то невидимым, но осязаемым. Как будто само пространство реагировало на этот жест. Но ничего не произошло. Вопросов становилось только больше. К чему это знание и как его применять? Возможно, если я запомню эту руну, нарисую ее где-то физически, это активирует навык без необходимости тратить энергию, или я смогу модифицировать ее. Очередная загадка, которую тоже было бы неплохо разгадать. Вопросов становилось все больше, наслаиваясь друг на друга, как кирпичи в стене, отделяющие меня от понимания происходящего. Я отложил эти мысли, выжить бы сейчас, а с рунами разберусь, когда найду безопасное место, которым, как выяснилось, эта бетонная коробка совсем не является. Провел рукой по лицу, ощущая жесткую щетину под пальцами. Каждое прикосновение к собственной коже казалось странным, будто трогаю не себя, а кого-то другого. Сколько точно я пролежал в коме? 10 лет, если верить системе. 10 лет моей жизни просто исчезли, растворились в небытии, пока я лежал здесь, законсервированный загадочной руной, как какой-то экспонат в музее потерянного времени. А еще бы хорошо вспомнить, что было до. Кто я? Где мой дом? Была ли у меня семья, друзья, любимая? Эти вопросы царапали изнутри черепную коробку, но память упрямо молчала, выдавая лишь статический шум. Нужно идти дальше. В голове была каша из вопросов, но в одном я был уверен, оставаться здесь нельзя. Если один зомби нашел меня, найдут и другие. Вряд ли этот был единственным в здании. Где есть один таракан, всегда найдется десяток. Я с трудом поднялся на ноги, опираясь на штатив. Мышцы все еще ныли, но уже не так мучительно. Небольшой плюс. Или это эффект адреналина от встречи с монстром. Организм, до этого момента не подозревавший, что ему придется бороться за жизнь, внезапно мобилизовал все резервы. В любом случае, я мог двигаться, и это главное. Еще раз окинул взглядом комнату, ища что-нибудь полезное. Ничего, кроме мертвого оборудования и разбитого стекла. Штатив, все еще зажатый в руке, казался единственным достоянием в этом новом мире. Пусть хоть что-то будет для самообороны. Первой мыслью было перелезть через окно, тем же путем, что проник сюда зомби. Но осколки стекла, торчащие по краям проема зазубренными клыками, убедили подумать дважды. С моей удачей я точно порежусь и заработаю еще и счетчик кровопотери, если такой существует в этой дурацкой системе. Решил проверить дверь. Мало ли что еще поджидает в коридоре, но лезть через окно с разбитым стеклом, то еще удовольствие, особенно в моем состоянии. Осторожно опустил ручку, и дверь открылась, издав такой громкий скрип, что я невольно съежился, втянув голову в плечи. В окружающей мертвенной тишине этот звук показался оглушительным, словно выстрел. Все-таки ее больше 10 лет не смазывали, пробормотал я, выдавив нервную усмешку. Собственный голос немного успокаивал, создавая иллюзию, что я не один в этом кошмаре. В коридоре царила почти полная темнота, разбавленная лишь редкими пятнами тусклого красноватого света от аварийных ламп. Они были на последнем издыхании, наверное, питаясь от тех же резервных генераторов, что поддерживали мою систему жизнеобеспечения все эти годы. Багровое свечение придавало коридору зловещий вид, превращая его в декорацию к фильму ужасов категории Б. И я, похоже, главный герой этого фильма, или закуска для монстров. Пока непонятно, какая роль мне отведена. Штатив в руке слегка дрожал, мои мышцы еще не привыкли к нагрузке после долгого стазиса. Или это был страх, пульсирующий в кончиках пальцев, скорее всего, и то, и другое. Мозг кричал: «Беги», а тело отвечало: «Мы тут 10 лет лежали, ты чего хочешь?» Я напряженно прислушался. Тишина, ни шороха, ни шаркающих шагов, ни зловещего шипения. Может, мне повезло, и тот зомби был тут единственным монстром, хотя надеяться на это, все равно что верить в зубную фею в 30 лет. Практически на ощупь я двинулся вперед, держась ближе к стене. Пальцы скользили по холодному бетону, помогая удерживать равновесие. Через каждые несколько шагов я останавливался и прислушивался. Ничего, только отдаленный гул вентиляционной системы где-то в глубине здания, да собственное сердцебиение, отдающееся в ушах. Добрался до двери на лестничную площадку. Интересно, больше дверей я не встречал. Получается, сюда ведут ступеньки, потом длинный коридор, в конце которого был изолированный бокс, где находился я. Зачем и почему такая планировка, мне было неясно. Это вызывало дополнительные вопросы, множившиеся в голове как клетки под микроскопом. Почему я оказался в изолированной части здания? Что за эксперименты здесь проводились? И главное, кем я был до всего этого? Я осторожно толкнул дверь на лестничную площадку, готовясь ко всему, от стаи монстров до выхода на улицу, причем на последнее я надеялся больше всего. Свобода, свежий воздух, солнечный свет, все, чего я был лишен, сам того не осознавая. Мерный скрип петель заглушил все остальные звуки. Дверь открывалась медленно, слишком медленно, и с каждым сантиметром мои надежды рушились, все больше и больше. И как только я распахнул эту чертову дверь, первое, что увидел на лестничной площадке, на меня уставилась какая-то крыса-переросток. То есть, это была крыса, но размером с доброго мейн-куна. Если обычные крысы вызывают неприятные чувства, то эта тварь пробуждала первобытный ужас. А ее глаза, в них была та же бездонная чернота, что и у того зомби, пустота, пожирающая свет и надежду. Система тут же услужливо подсветила надпись над существом. «Зомби-крыса, охренеть как информативно», подумал я с нервной иронией, замечая зеленоватый ореол вокруг надписи. «Значит, тварь выше меня по уровню. Прекрасно. Крыса недолго думала, издав пронзительный писк, видать, от восторга при виде свежего мяса, она бросилась на меня. Все произошло так стремительно, что с учетом моего немощного тела я не успел среагировать. Эта тварюга впилась мне в ногу, прокусив больничные штаны. Боль была ослепляющей. Острые зубы прошили кожу и впились в мышцы, словно раскаленные гвозди. Из глаз брызнули слезы, в ушах зазвенело. «Сука!» — рявкнул я, не сдерживаясь. Паника захлестнула меня волной, но откуда-то изнутри поднялась ярость, первобытная, животная. Недолго думая, я обрушил штатив на крысу, нанося удар за ударом, пытаясь заставить ее разжать челюсти. Кровь, моя и ее, смешивалась на полу, образуя темные пятна в тусклом свете аварийных ламп. Этого хватило, чтобы тварь наконец отцепилась, но было недостаточно. Она еще была жива и, отскочив в сторону, тут же перегруппировалась для новой атаки. Боль в ноге пульсировала в такт с сердцебиением, но адреналин притуплял ее, позволяя двигаться. На этот раз я был более готов. Сделал шаг назад, инстинктивно перенося вес на здоровую ногу, хромая на укушенную. Крыса снова бросилась в атаку, но я успел выставить вперед штатив, притормозив ее полет. Получилось так, что она плюхнулась на землю аккурат у порога, на стыке между дверью и полом. В голове вспыхнула идея. Если нельзя победить силой, можно победить хитростью. Прикинув, что лучшего момента не будет, я со всей силы потянул на себя скрипучую дверь, придавив крысе голову так, что она оказалась зажата между дверью и стеной. Тварь начала отчаянно пищать и извиваться, но выбраться не могла. Продолжая давить дверью, я одновременно начал лупить штативом по ее голове. Каждый удар отзывался болью в моих мышцах, но я не останавливался. Удар, еще удар, и еще. Металл лишь звенел, а я продолжал бить, закусив губу до крови. Где-то на седьмом или восьмом ударе надпись над крысой начала тускнеть, становясь полупрозрачной. Система сообщила: получен опыт. Переводя дыхание, я взглянул на серую полоску опыта в интерфейсе. Она увеличилась на какие-то микроскопические деления. Великое достижение, убить одну крысу, подумал я с горечью. Но пока смотрел на полосу опыта, заметил, что что-то изменилось. Что-то на периферии зрения требовало внимания. Покрутив глазами, увидел мигающую красную иконку с черепом. От этого символа веяло опасностью, как от предупреждающего знака на высоковольтном щите. Сфокусировавшись на иконке, я увидел выскочившую подсказку. Вы заражены. В течение 2 часов необходимо принять антидот, иначе вы трансформируетесь в зомби. Глава 3. Сердце ушло в пятки, а во рту моментально пересохло. Кровь словно застыла в жилах. Я уставился на мигающий череп, чувствуя, как что-то холодное расползается от укуса по всему телу. Не болезненное, хуже, чужеродное. Словно под кожей что-то медленно пробуждается, пуская корни во мне. Превращение в такую же бессмысленную оболочку, как эти твари, с которыми я сегодня познакомился, стало вдруг реальностью, отсчитываемой безжалостным таймером. Нет, только не это. Лучше сдохнуть, чем стать одним из них. Этого просто не может со мной произойти, не после 10 лет в коме, не после того, как я только что вернулся к жизни. Зашибись, пробормотал я, чувствуя, как холодный пот выступает на спине. И где мне искать этот антидот? Значит, при укусе запускается таймер, отсчитывающий время до превращения в зомби. Моя и без того незавидная ситуация стала еще хуже. Серый уровень, атрофированные мышцы, потеря памяти, и теперь еще 2 часа до превращения в безмозглую нежить. Нерадужная перспектива. Я отпустил дверь, чувствуя, как руки сводят от перенапряжения. Мышцы горели огнем, непривычные к любым нагрузкам после долгого бездействия. Оперевшись на стену, я еще раз перечитал сообщение. 2 часа, 120 минут, 7200 секунд. С каждым ударом сердца часы тикали, приближая меня к необратимому. Посмотрев на труп крысы, заметил, что в нем что-то подсвечивается, причем сам труп выглядел полупрозрачным, будто голограмма. Склонившись, я осторожно протянул руку к тому, что светилось. В моей ладони оказался какой-то шарик размером с ноготь большого пальца, испускающий слабое свечение. И что еще больше поразило, рядом обнаружилась металлическая банка, похожая на обычную тушенку. Система тут же выдала пояснение. Тушенка. Интересно, пробормотал я, разглядывая находку. Надеюсь, не из крысятины, а что за шарик? Подумал я, и система отреагировала. Энергоядра. И все. Никаких дополнительных пояснений. Что это такое, куда его применять, какие у него свойства, непонятно. Очередная загадка в копилку нерешенных вопросов. Еще раз посмотрев на шарик и тушенку, я задумался, куда бы их деть, ведь карманов на казенном больничном халате не предусмотрели. И тут система, словно прочитав мои мысли, выдала новое сообщение. «Желаете разместить лут в инвентаре?» «Да нет». «Да», — сказал я вслух, одновременно мысленно выбирая «да». Консерва и шарик тут же исчезли из рук, словно растворились в воздухе. А внизу справа в интерфейсе появилась иконка рюкзака. Сфокусировав на ней взгляд, я увидел, как она раскрывается, демонстрируя 25 ячеек, квадрат 5 на 5. Две из них были заняты. В одной находилась энергоядра, в другой – тушенка. Экспериментально я сфокусировал взгляд на изображении тушенки, и она мгновенно материализовалась у меня в руке, будто фокусник вытащил ее из воздуха. Затем мысленно пожелал, чтобы она вернулась обратно в инвентарь, и банка исчезла. «Ну что, удобно?» — усмехнулся я, несмотря на пульсирующую боль в укушенной ноге. «Хоть что-то работает как надо». Шагнув на лестничную площадку, я замер, размышляя о выборе направления. Куда идти, вверх или вниз? Сверху проще осмотреться, оценить обстановку. А снизу мысли невольно скатились к красной иконке с черепом, мерцающей в углу зрения. Два чертовых часа, я стиснул зубы, чувствуя, как по позвоночнику ползет холодная волна паники. Время, которое раньше казалось вечностью, теперь сократилось до абстрактных цифр на еле заметном таймере. Как будто мне мало было уровня ниже плинтуса и тела, которая почти ни на что не способна. Теперь еще и зомбаком стану, если не успею. Мысли о скором превращении в такую же безмозглую тварь, как та, что провалилась сквозь пол, наполняли меня леденящим ужасом. Я почти физически ощущал, как зараза распространяется по венам, отравляя кровь, превращая живые клетки в мертвые. Но страх – плохой советчик. Я глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. У меня есть 2 часа, чтобы найти антидот. Это не так уж мало, если действовать быстро и рационально. Еще раз взглянул на таймер заражения. Цифры неумолимо уменьшались, отсчитывая секунды моей человеческой жизни. С каждой минутой шансы на выживание таяли, как утренний туман. Мой взгляд упал на погибшую крысу. Ее смерть дала мне мизерное количество опыта и несколько предметов. Может быть, и зомби, провалившийся в бездну, тоже что-то уронил. Я повернулся, собираясь вернуться в палату, но остановился, вспомнив про таймер. Нет, времени на поиски мелочей нет, нужно двигаться вперед. И все-таки, вверх или вниз, возможно, выход на поверхность, наверху. Но если здание большое, я могу потратить драгоценное время, блуждая по этажам. А антидот, где его искать? В больнице логично предположить, что лекарства хранятся где-то внизу, в лабораториях или аптеках. Я посмотрел на лестницу, уходящую вверх и вниз, разрываясь между желанием увидеть свет дня и необходимостью найти лекарство от превращения в зомби. Рана на ноге пульсировала, напоминая о неумолимо тикающем времени. Я буквально чувствовал, как зараза распространяется по венам, превращая живые клетки в мертвые. Легкое онемение уже поднималось от места укуса вверх по ноге, словно ледяная змея обвивала мышцы. Антидот. Он должен быть где-то рядом. В больнице обязательно есть лекарства, в подвале, в лаборатории, в служебных помещениях. Я смотрел то вверх, то вниз, чувствуя, как паника сжимает горло. Время. У меня чертовски мало времени. Красная иконка с черепом пульсировала в такт с болью в ноге, напоминая. Время не ждет. Каждый удар сердца приближал меня к необратимому. Жар, расходящийся от раны, казалось, усиливался с каждой минутой. 2 часа, думал я, стискивая штатив так, что костяшки пальцев побелели. Всего 2 часа, чтобы не только выбраться из этого кошмара, но и найти лекарство в мире, о котором я ничего не знаю. Мир, полный монстров и мистических рун. Мир, где действуют законы какой-то системы, словно все вокруг, часть чудовищной игры. И я, стоящий на лестничной площадке, потерянный во времени и пространстве, стающими минутами человеческой жизни, всего лишь пешка в этой игре, но пешка, которая отказывается сдаваться. Красный свет аварийных ламп отражался от стен, придавая лестнице сходство с дорогой в ад. Возможно, это и был ад, или чистилище, или какой-то извращенный эксперимент, но это был мой ад, и я намерен был выбраться из него любой ценой. С одной стороны, логика подсказывала, что во всех лечебных заведениях вход и выход должны находиться на первом этаже или в подвальном помещении. Это стандартная планировка. Но с другой, я невесело усмехнулся, вспомнив сотни фильмов ужасов. Внизу, как правило, всегда происходит все самое страшное, а поднявшись наверх, можно охватить больше территории взглядом. Если выйти на крышу, появится шанс оглядеться, понять масштабы катастрофы, увидеть, что вообще осталось от мира, который я когда-то знал. Мое решение созрело, двигаемся наверх. Аккуратно ступая по ступенькам и стараясь не издавать лишних звуков, я, слегка прихрамывая, начал подниматься. Каждая ступенька, как восхождение на Эверест. Я чувствовал каждую мышцу, каждое сухожилие, о существовании которых раньше даже не подозревал. На следующем пролете я замер, услышав характерные шаркающие звуки, доносящиеся из коридора этажом выше. Тот же звук, что издавал зомби, прежде чем попытаться сделать из меня обед. По спине пробежал холодок. Энтузиазм по поводу крыши мгновенно испарился. «Ну уж нет», – прошептал я, медленно пятясь назад. «Одной встречи с зомби на сегодня вполне достаточно». Я аккуратно спустился обратно и, проходя мимо места схватки с зомби-крысой, задумался. Странно, что не было никакого лута с того первого зомби, который провалился в бездну. Ответ напрашивался сам собой, скорее всего, добыча там была, только как ее достать из этой чертовой пропасти, разверзшейся в бетонном полу. Плюнув на это дело, я решил идти вниз. В конце концов, выход должен быть именно там. Что ж, ладно, пошли тогда вниз, пробормотал я, направляясь к нижним этажам. Хуже уже не будет. Спустившись на этаж ниже, я осторожно дернул ручку двери, ведущей в коридор, заперта. Дверь не поддавалась, сколько я не пытался ее открыть. Может, это к лучшему, подумал я. Неизвестно, что там водится. Я пошел дальше вниз. На следующем этаже ситуация оказалась такая же, запертая дверь и тишина за ней. Странно, конечно, но хоть никто не пытается меня сожрать, уже неплохо. А вот когда я спустился еще на этаж ниже, лестница неожиданно закончилась. Единственный путь вел по коридору, слабо освещенному редкими аварийными огоньками. Их красноватое свечение придавало окружающему пространству зловещий вид, превращая обычные тени в затаившихся монстров. Проходя по коридору, я чувствовал какое-то нарастающее напряжение, как будто сам воздух сгущался, становился тяжелее с каждым шагом. Оглядываясь по сторонам, не мог понять, в чем дело, везде было тихо и спокойно, ни шороха, ни звука. Но каким-то шестым чувством я ощущал, что-то здесь не так. Штатив в руках слегка дрожал, от усталости, или от предчувствия. Подойдя к перекрестку в форме буквы «Т», я увидел справа от себя в проходе странное зрелище, какое-то зеленоватое марево, словно воздух там дрожал и колебался, искажая пространство за собой, словно граница между мирами, разделяющая реальности что-то иное. Любопытство боролось с инстинктом самосохранения. Я сделал несколько осторожных шагов в сторону аномалии, не сводя глаз с переливающегося воздуха, и вдруг из марева, как из портала, прямо передо мной вывалилась фигура, зомби. Он неуклюже рухнул на четвереньки и, покачиваясь, начал подниматься. Движения его были дерганными, неестественными, будто кто-то дергал за ниточки сломанную марионетку. Кожа, землисто-серая, с проступающими темными венами, местами рваная, обнажающая гниющую плоть под ней. Глаза, пустые, мутные, с чернотой там, где должен быть белок. Одежда, изодранная лохмотья, покрытая темными пятнами засохшей крови. Система, как обычно, среагировала мгновенно, подсветив существо данными. Но, обратив внимание на информацию, я с удивлением заметил, что надпись над зомби имела непривычный уже зеленый цвет, а серый ореол, точно такой же, как у меня. О, так он такой же доходяга, как и я, вырвалась нервная усмешка. Внезапное понимание придало мне уверенности. Этот противник не сильнее меня, я могу с ним справиться. Пока тварь еще не полностью поднялась на ноги, неуклюже пытаясь обрести равновесие, я быстро подошел и со всего размаха ударил ее штативом по голове. Раздался отвратительный хрустящий звук, будто раздавили переспелый арбуз. Но зомби все еще шевелился. Я ударил снова и снова. С четвертого удара тварь наконец рухнула окончательно, больше не подавая признаков жизни, существования, неизвестно, как это назвать. К моему изумлению, тело зомби начало стремительно терять плотность, становясь полупрозрачным, словно растворяясь в воздухе, а рядом с ним на полу возникло нечто, подсвеченное свечением. Лут, как в настоящих играх, я осторожно наклонился и поднял трофей. Всего лишь пачка макарон, пыльная и помятая, но с виду целая. Не густо, конечно, но с тушенкой, сойдет за королевский обед. Особенно для человека, который не ел 10 лет. В интерфейсе мелькнуло сообщение о получении опыта. Крошечная полоска прогресса чуть-чуть заполнилась. Только я повернул голову в сторону зеленоватого марева, изучая его с безопасного расстояния, как оттуда вывалился еще один зомби. Точная копия предыдущего, такой же дезориентированный, такой же медлительный, с таким же серым ореолом. Похоже, это какой-то спаунер, мелькнула мысль, как будто я вспомнил термин из давно забытых игр. Недолго думая, пока новая тварь еще была в полулежачем состоянии, я решительно подошел и с трех мощных ударов превратил ее в такой же полупрозрачный труп. Каждый удар отдавался в руках болезненной вибрацией, но адреналин притуплял дискомфорт. Снова наклонился за лутом. На этот раз выпала пачка чая. Я скептически повертел ее в руках, и как его жевать? Пробормотал я, убирая находку в инвентарь. Впрочем, если найду кипяток и кружку. Прикинув шансы, я решил, что долго находиться возле этой странной пленки себе дороже. Кто знает, что еще может оттуда вывалиться. Возможно, в следующий раз это будет уже не серый доходяга, а что-то покрупнее и позубастее. Глянув на интерфейс, я с удивлением заметил, что полоска энергии заполнилась почти полностью. Похоже, убийство монстров каким-то образом восстанавливало ресурсы. Еще одно правило этого нового мира, которое стоило запомнить. Только я добрался обратно до перекрестка, с которого свернул в жажде исследования неизвестного, как услышал за спиной очередной влажный шлепающий звук. Аккуратно высунув голову из-за угла, я увидел, что из марева появился очередной зомби, только на этот раз уже с зеленым ореолом. И, в отличие от предыдущих, он вставал гораздо шустрее. Движения более координированные, взгляд осмысленнее. Не говоря уже о том, что размерами он превосходил своих серых собратьев. Нет, с таким я уже воевал, пробормотал я, вспомнив своего первого противника в палате. Второго раунда не будет. Максимально тихо я начал отступать по коридору, стараясь не привлекать внимания. Каждый шаг казался оглушительно громким, каждый вдох – штормовым ветром в этой гробовой тишине. Но удача отвернулась от меня. За спиной послышался протяжный, утробный стон, а затем – шаркающие, но быстрые шаги. Зеленый меня заметил. «Отлично, просто замечательно», – процедил я сквозь зубы. «Как будто мне мало проблем». Мой неторопливый отход превратился в паническое бегство. Коридор впереди уходил в густеющую темноту, аварийные огоньки мигали все реже, становясь тусклыми маяками в море мрака. Шаги за спиной становились громче, тварь явно была быстрее меня, мышцы ног горели огнем, напоминая о том, что 10 лет неподвижности даром не проходит. В интерфейсе тревожно замигала полоска выносливости, уже меньше половины, а позади все отчетливее слышались звуки погони. Зомби не отставал, а, кажется, даже сокращал дистанцию. «Куда ты меня ведешь, чертов коридор?» – выдохнул я, чувствуя, как сердце колотится в груди, готовое выскочить из ребер. Легкие горели, требуя больше кислорода, которого, казалось, становилось все меньше в спертом воздухе подземелья. Я бросил быстрый взгляд через плечо и тут же пожалел об этом. Зомби был всего в десятке метров позади, его глаза чернющие, казалось, поглощали и так отсутствующий свет в этом полумраке. На перекошенном лице застыло выражение первобытной, ничем не замутненной ярости. Впереди наконец забрезжил поворот. Может, там найдется укрытие, или хотя бы что-то, чем можно заблокировать путь. Я рванул к повороту из последних сил, стараясь не забывать о тишине. Главное сейчас – дистанция, а там видно будет. Легкие горели, ноги превратились в два деревянных столба, еле передвигающихся по инерции. Выносливость была на исходе, серая полоска в интерфейсе мигала тревожным индикатором. Еще немного, и я просто рухну от изнеможения. Глава 4. Как же все-таки хорошо, что я предварительно выглянул. Передо мной расстилался холл, типичная больничная приемная с потрескавшимся линолеумом и облупившимися стенами. За ним виднелся ресепшн, где когда-то принимали пациентов. Дальше, большие панорамные стеклянные окна и двери, ведущие наружу. Большая часть стекол была разбита, осколки усеивали пол блестящим ковром. Вроде бы все хорошо, вот он, путь на свободу. Дневной свет, пробивающийся сквозь разрушенные окна, казался почти райским после полутьмы коридора, если бы не одна маленькая деталь в виде почти десятка зомби, и почти все зеленого уровня. «Ну офигеть теперь», – пробормотал я, наблюдая, как эти твари беспорядочно шатаются между обломками мебели. Прямо международный конгресс ходячих мертвецов. Одни сгрудились у разбитых окон, словно тупо пытались понять, как пройти сквозь стекло. Другие бесцельно бродили по холлу, натыкаясь на опрокинутые стулья и сваленные стойки информации. Почти все они излучали то же мерзкое зеленоватое свечение, что и мой недавний знакомец. Лишь вон двое были серыми. Система любезно подсветила каждого из них надписью «зомби», будто я сам не мог догадаться. «Спасибо, система очень полезна. Выбирать из двух зол я, кажется, умел». Поэтому, резко развернувшись, пошел навстречу зомби, который меня преследовал по пятам, а тот уже был метрах в 20, видимо, мой недобег трусцой по коридору его заинтересовал. «Отлично», — думал я, лихорадочно роясь в интерфейсе. «Тут один урод, сзади, целая команда, и я между ними, как котлета между двух булок, аппетитная такая котлета уровня серый». Нашел единственную иконку с навыком, ткнул на нее мысленно, посмотрел под ноги зомби, который уже почти добрался до меня, скаля почерневшие зубы, и в ту же секунду под ним провалился пол. Тварь улетела вниз с таким удивленным выражением лица, какое только может быть у разлагающегося трупа. Вместе с ней улетела и половина моей полоски энергии. «Эффективно, но дорого», — констатировал я, наблюдая, как энергетический резерв просел почти до половины. В итоге на повестке у меня оставался лишь два вопроса. Где взять антидот и как мне отсюда выйти? Ушатать почти десяток зомби, которые сильнее меня в моем нынешнем состоянии, будет крайне сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Энергии на создание вот таких вот ям хватит максимум на две штуки, и то когда она будет полной, причем с интервалом в минуту. А эти упыри явно не будут стоять в очереди, вежливо ожидая своей порции бездны. Можно вернуться назад и подняться на 4 этажа выше в поисках другого выхода, но там тоже кто-то был, слышал шарканье. К тому же, навык бездна у меня будет висеть еще 1,5 часа, грех не воспользоваться. Ладно, решил я, назад так назад, авось там будет поспокойнее. Но не тут-то было. Проходя мимо Т-образного перекрестка, я увидел там еще одного зомби, серого, который буквально был в 2 шагах от поворота. «Серый, значит», — констатировал я, разглядывая тварь, — «значит, мой уровень». Тот стоял спиной ко мне, будто разглядывая что-то на стене. Может, изучал план эвакуации, или просто тупил, как положено мертвецу. Оставлять за спиной, пусть даже равного по уровню противника, я не хотел. Да и благо тварь была отвернута. Тихонько сделав несколько шагов, я размахнулся со всего маха и ударил его штативом по голове. Шмяк, тук-тук, кто дома? Шепнул я, нанося 2-й удар, шмяк, а потом еще один, хрясь. Зомби так и не повернулся ко мне, рухнув полупрозрачным трупом. Система радостно известила о получении опыта, тоненькая полоска чуть-чуть дрогнула. «Вот это сервис», — пробормотал я, наклоняясь за лутом. Даже сопротивляться не стал. Видать, стажер, только хотел было подобрать что-то полезное из растворяющегося тела, как тут с мерзким шлеп выдавился еще один зомби, в этот раз опять зеленого уровня. «Да что ж такое-то?» — возмутился я. «Это что, матрешка зомби?» «Один в другом». Пока тварь не встала на ноги, я остервенело набросился на нее со своим штативом. Обрушил град ударов, работая как отбойный молоток. Металл звенел о кости, но поначалу казалось, что мои атаки ему вообще не приносят урона, лишь не давая подняться. «Разница уровней чувствуется», — думал я, колотя зомби. «Зеленый явно покрепче серого будет. Удар, еще удар, и еще. Да сдохни же ты, гадина!» — шипел я сквозь зубы, чувствуя, как горят мышцы. Где-то на 20-м ударе тварь все-таки сдохла окончательно, растворившись в воздухе. Полоска опыта снова чуть дрогнула, но энергии это не прибавило, она восстанавливалась медленно. Быстро склонившись и, не глядя, подхватил выпавший лут, какой-то мутный кристаллик, энергоядра, склянку с желтой жидкостью, небольшую, как маленький флакончик духов и упаковку каких-то голец серого, тут же зашагал отсюда с максимально возможной для меня скоростью, то есть чуть быстрее, чем ползет черепаха. «Хорошо хоть опыт капает», — думал я, ковыляя по коридору, а то чувствовал бы себя совсем дебилом. 10 лет в коме, да и сейчас на дне эволюции. Красота. От усталости штатив в руке дрожал, а в голове крутилась одна мысль. Надо найти способ стать сильнее, и быстро. А то в этом темпе до старости буду каждого зомби по полчаса лупить. Но все это актуально, если я найду этот самый антидот. Наивно предполагая быстренько дойти до четвертого этажа, где я слышал шарканье, скорее всего, одного из зомбаков, мне пришлось на третьем этаже, можно сказать, в родном крыле, устало сползти по стенке на ступеньку. Подъем дался нелегко, укушенная нога болела как черт, блин, выдохнул я, наконец-то взглянув на рану, та уже не кровоточила, но тем не менее боль ощущалась постоянно, словно тупой гвоздь забили в икру, каждый шаг отдавался пульсирующей болью, а штатив в руке казался тяжелее с каждой минутой. Поглядывая на таймер, отсчитывающий время до моей трансформации в зомби, я все же посидел пару минут, размышляя о том, что же все-таки вокруг творится. 10 лет, 10 чертовых лет я пролежал в стазисе, пока мир кардинально изменился. Вопрос, как, и главное, почему, система, эта хрень просто взяла и пришла, как будто кто-то решил превратить реальность в игру, не спросив разрешения у людей, превратив их в игроков. Но кто, и зачем, неужели все человечество стало подопытными кроликами в чьем-то безумном эксперименте, зомби? Раньше такого дерьма было только в фильмах и играх, а теперь они реальны, у них есть уровни, и они охотятся на живых. Но откуда они берутся? Люди превращаются, или их создает сама система, или и то и другое, а это зеленая пелена, словно кокон из светящегося уплотнения воздуха. Инкубатор, место рождения этих тварей, если так, то их может быть бесконечное количество. Отличная новость для выживания. И самое паршивое, я понятия не имею, сколько людей осталось. Может, я последний, или может, где-то есть целые города выживших, которые научились бороться с этим безумием. А может, есть те, кто адаптировался к системе гораздо лучше меня и стал ее частью. Одаренные. Этот термин всплывал в описаниях. Значит, есть люди, которых система приняла и наградила способностями и навыками, которые получили реальную силу, а не мои жалкие временные костыли. Союзники они или враги, и что отличает их от таких, как я, условных, так сказать. Мое отражение в разбитом стекле показывало исхудавшего, заросшего типа с диким взглядом. 10 лет назад я был кем? Вспомнить хоть что-то из прошлого не получалось, словно кто-то стер жесткий диск в моей голове, оставив только базовые функции. «Хватит философствовать», – пробормотал я, поднимаясь и опираясь на штатив. «Сначала выжить, потом разбираться с экзистенциальными вопросами». Я стал потихоньку подниматься выше. Пройдя площадку, услышал снова те же самые шоркающие звуки. Сердце забилось быстрее, встреча с очередным монстром в моем состоянии была последним, чего хотелось. Аккуратно приоткрыв дверь, снова боясь, что она своим скрипом огласит всем и вся, что тут есть свежее мясо, я потянул ее на себя. К моему облегчению, петли двигались бесшумно. Вдалеке, в коридоре, стоял зомби. Я присмотрелся, серый уровень. Ну ладно, еще повоюем, подумал я с мрачной иронией. Но тварь была очень занята. Уперлась головой в смотровое стекло возле палаты, похожей на мою, и с равномерной периодичностью шоркала руками по стеклу. Явно его там что-то заинтересовало. А что, если там кто-то есть? Живой человек? Но если так, то почему зомби не пытается проломить стекло, как делал со мной? Может, тот внутри уже мертв, и монстр просто не понимает, что добыча недоступна? Ладно, не будем отвлекать, пробормотал я, прикрывая дверь обратно. Благо та двигалась бесшумно. Я стал подниматься выше. Каждая ступенька давалась все тяжелее. Полоска выносливости в интерфейсе была на минимуме, предупреждая о критически низком уровне. 5-й этаж встретил меня закрытой дверью и лестницей на крышу, а может быть, в чердачное помещение. Люк был закрыт, но, слава богу, не на замок, а на обыкновенную пластиковую стяжку. Хоть что-то идет по плану, выдохнул я. Кое-как вскарабкавшись по лестнице, я продел в стяжку штатив и резко дернул, порвав его. Поднять же люк, который открывался вверх, было той еще задачей, да еще и с учетом моих кондиций. Но промучившись минуту или полторы, я справился, чуть ли не в ноль опустив полоску выносливости.